последовавший за этим час, дети ни на минуту не упускали друг друга из виду. Джерри плакал и звал мать, боясь отойти от мисс Фэллоус, и только спустя некоторое время позволил наконец себя утешить леденцом. Тимми тоже получил леденец, и через час мисс Фэллоус удалось добиться того, что они оба сели играть в кубики, правда в разных концах комнаты. Когда мисс Фэллоус в этот день повела Джерри к отцу, она до такой степени была исполнена благодарности Хоскинсу, что с трудом сдерживала слезы. Мисс Фэллоус искала слова, чтобы выразить свои чувства, но подчеркнутая сдержанность Хоскинса помешала ей высказаться. Может быть, он до сих пор не простил ей того, что она заставила прочувствовать жестокость его отношения к Тимми. А может быть, он в конце концов привел собственного сына, чтобы доказать ей, как хорошо он относится к Тимми, и одновременно дав понять, что он вовсе не его отец. Да, именно это он и имел в виду. Так что она ограничилась лишь несколькими словами. «Спасибо, большое спасибо, доктор Хоскинс!» На что ему оставалось лишь ответить. «Не за что, мисс Фэллоус. Все идет как нужно». Постепенно это вошло в обычай. Два раза в неделю Джерри приводили на час поиграть с Тимми. Потом этот срок был продлен до 2 часов. Дети познакомились, постепенно изучили привычки друг друга и стали играть вместе. И теперь, когда схлынула первая волна благодарности, мисс Фэллоус обнаружила, что Джерри ей явно не нравится. Физически он был значительно крупнее Тимми, да и вообще превосходил его во всех отношениях. Он властвовал над Тимми, отводя ему во всем второстепенную роль. С создавшимся положением ее примиряло только то, что, несмотря на все трудности, Тимми все более нетерпеливо ждал очередного прихода своего товарища по играм. «Это все, что у него есть в жизни», — с грустью говорила она себе. И однажды, наблюдая за ними, она вдруг подумала. «Эти двое мальчиков, оба дети Хоскинса, один от жены, другой от Стасиса. В то время как она сама...» «О, Господи!» — сжав кулаками виски, со стыдом подумала она. «И ведь я ревную!» «Мисс Фэллоус», — спросил однажды Тимми. Она никогда не разрешала ему иначе называть себя. «Когда я пойду в школу?» Она взглянула в его карие глаза, умоляюще смотревшие на нее в ожидании ответа, и мягко провела рукой по его густым волосам. Это была самая неаккуратная часть его наружности. Она стригла его сама, и мальчик, не переставая, вертелся под ножницами и мешал ей. Она никогда не просила прислать для этой цели парикмахера, ибо эта неумелая стрижка удачно помогала маскировать низкий покатый лоб ребенка и чрезмерно выпуклый затылок. «Откуда ты узнал о школе?» – спросила она. «Джерри ходит в школу, в детский сад». Старательно выговаривая слоги, ответил он. «Джерри бывает во многих местах, там, на воле. Когда же я выйду отсюда на волю, мисс Фэллоус?» У мисс Фэллоус мучительно сжалось сердце. Она, конечно, понимала, ничто не сможет помешать тому, что Тимми неизбежно будет узнавать все больше и больше о внешнем мире, о том мире, в который ему никогда не суждено вступить. Постаравшись придать своему голосу побольше бодрости, она спросила. «А что бы ты стал делать в детском саду, Тимми?» «Джерри говорит, что они играют там в разные игры, что им показывают ленты с движущимися картинками. Он говорит, что там много-много детей. Он рассказывает...» Тимми на мгновение задумался, потом торжествующе развел в стороны обе руки с растопыренными пальцами и только тогда закончил фразу. «Вот как много он рассказывает!» «Тебе хотелось бы посмотреть движущиеся картинки?» — спросила мисс Фэллоус. «Я принесу тебе эти ленты и ленты с записью музыки». Так удалось на какое-то время успокоить его. В отсутствие Джерри он жадно рассматривал движущиеся картинки, а мисс Фэллоус часами читала ему вслух книжки. В самом простом рассказике содержалось только для него непонятного, ему приходилось объяснять сущность самых обычных вещей, находившихся за пределами 3 комнат Стасиса. Теперь, когда в его мысли вторгся внешний мир, он все чаще стал видеть сны. Ему снилось всегда одно и то же – тот неведомый мир, что находится за пределами его домика. Он неумело пытался рассказать мисс Фэллоус содержание своих сновидений, в которых он всегда переносился в огромное пустое пространство, где кроме него были еще дети и какие-то странные непонятные предметы, созданные его воображением на основе далеко не до конца понятных им книжных образов. Иногда ему снились картины из его полузабытого далекого прошлого, когда он жил еще среди неандертальцев. Снившиеся ему дети, неведомые предметы не замечали его, хотя он чувствовал, что находится с ними за пределами стасиса. Он в то же время понимал, что не принадлежит внешнему миру и оставался всегда в страшном одиночестве, как будто и не покидал своей комнаты. Он всегда просыпался в слезах. Пытаясь успокоить Тимми, мисс Фэллоу старалась обратить его рассказы в шутку, смеялась над ними, насколько ночей она сама проплакала в своей квартире. Однажды, когда мисс Фэллоу читала вслух, Тимми протянул руку к ее подбородку и, осторожно приподняв ее лицо от книги, заставил ее взглянуть себе в глаза. «Мисс Фэллоус, откуда вы узнаете, что нужно говорить?» — спросил он. «Ты видишь эти значки? Они-то и говорят мне о том, что я потом уже рассказываю тебе. Из этих значков составляются слова». Взяв из ее рук книгу, Тимми долго с любопытством рассматривал буквы. «Некоторые из значков совсем одинаковые», — произнес он наконец. Она рассмеялась от радости, которая и доставила его сообразительность. «Правильно. Хочешь, я покажу тебе, как писать эти значки?» «Хорошо, покажите. Это будет интересная игра». И даже в голову не пришло, что он может научиться читать. До того самого момента, когда он прочел ей вслух книжку, она отказывалась верить в это. Через несколько недель она внезапно осознала всю огромную важность этого события и была ошеломлена. Сидя у нее на коленях, Тимми читал ей вслух детскую книжку, не пропуская ни одного слова. Он читал. Потрясенная, она поднялась со стула и сказала: «Я скоро вернусь, Тимми. Мне необходимо повидать доктора Хоскинса». Ее охватило граничащее с безумием возбуждение. Ей показалось, что теперь ей удастся наконец найти средство сделать Тимми в какой-то степени счастливым. Если Тимми нельзя войти в современную жизнь, то эта жизнь сама должна прийти к нему, в его трехкомнатную тюрьму, запечатленная в книгах, фильмах и звуках. Ему необходимо дать образование, использовав все его природные способности. Этим человечество могло бы как-то возместить то зло, которое оно ему причинило. Она нашла Хоскинса в настроении, странно сходном с ее собственным. И все его существо излучало неприкрытую радость и торжество. В правлении царило необычное оживление, и мисс Фэллоус, когда она растерянно остановилась в приемной, даже подумала, что ей не удастся сегодня поговорить с Хоскинсом. Но он заметил его, и его широкое лицо расплылось в улыбке. «Идите сюда, мисс Фэллоус!» Он быстро договорил что-то по интеркому и выключил его. «Вы уже слышали? Ну, конечно, нет, вы еще ничего не можете знать. Мы таки добились своего. Нам удалось, наконец, совершить это. Мы теперь можем фиксировать объекты из недалекого прошлого». «Вы хотите сказать, что теперь вы в состоянии перенести в настоящее время человека, жившего уже в историческую эпоху?» — спросила мисс Фэллоус. «Вы меня абсолютно правильно поняли. И в данный момент мы как раз зафиксировали одного индивидуума, жившего в 14 веке. Вы только представьте себе всю важность этого события. Если бы вы только знали, как я буду счастлив избавиться, наконец, от этой концентрации всех сил на мезозойской эре, которой, казалось, не будет конца. Какое я получу удовольствие от замены палеонтологов историками. Вы, кажется, что-то хотели сообщить мне? Ну давайте, выкладывайте, что там у вас? Говорите же, вы застали меня в хорошем настроении и можете получить все, что пожелаете». «Я очень рада», — улыбнулась мисс Фэллоус. «Меня как раз интересует один вопрос. Не могли бы мы разработать систему образования для Тимми?» «Образование? Какого еще образования?» «Ну, общего образования. Я имею в виду школу. Надо дать ему возможность учиться». «Но может ли он учиться?» «Конечно, ведь он уже учится. Он умеет читать, этому я научила его сама». И показалось, что настроение Хоскинса вдруг резко ухудшилось. «Я право не знаю, что вам на это сказать, мисс Фэллоус», — произнес он. «Но ведь вы только что пообещали, что исполните любую мою просьбу». «Я это помню. К сожалению, в данном случае я поступил опрометчиво. Видите ли, мисс Фэллоус, я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы не можем продолжать эксперимент с Тимми до бесконечности».